Я истекаю потом, язык прилипает к небу. Я не могу выговорить ни слова. Ощущение обессиленности ужасное, и с каждой минутой оно возрастает. Такое впечатление, что вся моя сила, не переставая, вытекает из меня через отверстую рану, которую невозможно ничем закрыть. Голова пуста. Я уже не осознаю, что я — это я. Я превратился в комок сотрясающего меня мерзкого ужаса. «Вот ваш Унирил», — говорит бортпроводница, и так как я не в состоянии пошевелить рукой, кладет таблетку мне в рот и, приложив к губам край стакана, дает мне запить. Я вижу ее совсем близко. Мои глаза, не отрываясь, глядят на нее. Она стоит со мной рядом. Ее образ является мне так же, как накануне, при том же свете, но выражение сегодня совсем другое. Я смотрю на нее и испытываю ужасное потрясение. Я просто не верю своим глазам. В ее глазах нет и следа былой нежности. Все еще продолжая пить, ибо даже этот процесс теперь требует от меня усилий, я снова взглядываю на нее. Она не отвечает на мой призыв. Что произошло? Даже если учесть, что на публике она должна проявлять особую сдержанность, все равно поведение ее необъяснимо, ибо как раз о сдержанности она до сих пор меньше всего заботилась. После ухода индусов она позволила мне пойти за нею на кухню, позволила помогать ей разносить пассажирам еду, позволила сесть с нею рядом, взять ее руку. Я пью. Я смотрю на нее. Я больше не могу ничего прочитать в ее зеленых глазах. Ее губы, которые мне со вчерашнего дня так знакомы, застыли в отстраненной безликой улыбке. Я испытываю ощущение покинутости, которое представляется мне в тысячу раз страшнее, чем тот ужас, который я только что испытал, когда обнаружил, проснувшись, что моя слабость еще возросла. Она удаляется. Ушла, наверное, в Гелы, поставить на место стакан, из которого я пил. Такое ощущение, что на рассвете кто-то похитил нежную и ласковую душу бортпроводницы и оставил в самолете ее оболочку. Из кухни возвращается и садится рядом со мной в свое кресло совершенно чужая мне женщина, не имеющая ко мне никакого отношения. Ценой огромного усилия, ибо мне уже угрожает неподвижность суставов, мне удается повернуть к ней глаза. Я узнаю золотистые волосы, нежное лицо, детский рисунок рта, но это не она, теперь я в этом уверен, ибо в ответ на безмолвный призыв моих глаз она бы сразу повернулась ко мне. Но веки у нее все так же опущены, руки все так же спокойно лежат на коленях, а на лице написано выражение профессиональной скуки, как у многих стюардесс на дальних линиях, работа которых чуть ли не наполовину состоит из бесконечного ожидания. Она сидит так близко ко мне, что, протянув руку, я мог бы дотронуться до нее, но я чувствую, что не буду этого делать. Я начинаю бояться ее реакции. Ее тело, хрупкость и бархатистую мягкость, которого я так обожал, как будто внезапно застыла и затвердела рядом со мной, а руки уже просто не способны обвивать мою шею. Я смотрю на нее, и у меня сжимается сердце. Если, как полагает Робби, мне так мало осталось времени жить, даже и эта малость чересчур велика, чтобы вынести страшную боль, причиненную этой утратой. «Мадемуазель», — говорит мадам Мюрзек, — «мне кажется, мистер Серджус о чем-то хочет вас попросить». Бортпроводница поворачивает ко мне голову, и я снова испытываю потрясение. У нее пустые глаза, вежливые, но пустые. «Вам что-нибудь нужно, мистер Серджус?» — говорит она с притворной заботливостью. Я открываю рот и чувствую, что у меня нет сил говорить. Еле ворочая языком, я кое-как выговариваю. «Вас видеть!» «Выпить?» — переспрашивает бортпроводница. «Вас видеть!» Она бросает быстрый взгляд на круг и выдавливает из себя смущенную улыбку, которая сопровождается снисходительной гримаской. «Вот и хорошо», — говорит она с шутливостью, которая звучит крайне фальшиво. «Вот вы меня и видите, мистер Серджус». Ее мимика, в которой за напускной внимательностью сквозит полное безразличие, пронзает меня, как удар ножа. Это невозможно. Она не могла настолько ко мне измениться за такое короткое время. И я снова в отчаянии задаю себе тот же вопрос. «Она ли сейчас со мной говорит?» Я делаю последнюю попытку. «Мадемуазель», — говорю я все тем же слабым, совершенно не мужским голосом, который мне самому стыдно слышать, — «не могли бы вы взять мою руку?» Снова смущенная улыбка, адресованная больше кругу, нежели мне. Она чуть заметно пожимает плечами и говорит любезным и снисходительным тоном. «Конечно, мсье Серджус, если это доставит вам удовольствие». Тон означает, что когда человек тяжко болен, ему можно простить его маленькие причуды. Проходит секунда, и бортпроводница с непринужденным видом берет мою руку в свою. На мгновение у меня вспыхивает надежда, но тотчас же исчезает. Я не узнаю ее пальцев. Эти пальцы сухие, вялые, равнодушные. Они держат мою руку, как держали бы неодушевленный предмет, которому не питаешь никаких чувств, и который можешь положить на стол и тут же про него забыть. Прикосновение начисто лишено человеческого тепла и так же далеко от ласки, как жест врача, щупающего у вас пульс. Эта минута ужасна. Я погружаюсь на самое дно отчаяния. Я в недоверии замер перед ситуацией, которую не понимаю. Ибо если даже в конце концов допустить, что сцена в каюте была всего лишь галлюцинацией, спровоцированной Анирилом, как мне тогда понимать то нежное согласие, которое установилось между бортпроводницей и мной с первых же минут моего пребывания в самолете? Я себя прекрасно в то время чувствовал, был в нормальном состоянии, не принимал никаких лекарств. Я отпускаю руку, которая больше не любит моей руки, закрываю глаза и пытаюсь над всем этим поразмыслить, а это довольно трудно, ибо на меня теперь навалилась боязнь умереть. И все же, несмотря на то, что я изнурен и охвачен паникой, рассудок мой сохраняет ясность. Я допускаю такую возможность. Бортпроводница действительно ощутила ко мне некоторую нежность, но земля, не знаю, каким способом, дала ей понять, что я недостоин ее внимания. Тогда бортпроводница лишила меня своих милостей, и я стал для нее обыкновенным пассажиром, как все остальные. В конце концов, даже на земле, когда девушка, которая начинает вами интересоваться, рассказывает об этом своей лучшей подруге, и та вас высмеивает и низвергает в ее глазах с пьедестала, это может на корню уничтожить зарождающуюся привязанность. Но существует и другая вероятность, которую я, хотя она повергает меня в ужас, тоже не могу полностью исключить. Быть может, я с самого начала и без всякого лекарства, одурманенный лишь собственной страстью, вообразил и придумал все эти взгляды, улыбки, интонации, все эти милые пальцы, которые точно маленькие дружелюбные зверьки резвятся в моей руке. Если мне в самом деле все это только приснилось, если бортпроводница от начала до конца была для меня тем, кем является и сейчас, совершенно чужим человеком, если эта огромная любовь была лишь плодом моего воображения, тогда все рушится. Тогда нет в мире ничего, в чем я был бы уверен. Тогда ничему из того, что я здесь наплел, нельзя верить. Тогда я единственный и ненадежный свидетель истории, правду о которой никогда и никто не сможет узнать. Мой страх и оцепенение понемногу утихают. Я чувствую себя лучше, на сей раз наверняка действует Анирил. Впрочем, это не важно. Важно другое. От всего, что здесь происходит, от моей собственной участи, меня теперь отделяет восхитительная даль, словно это больше меня не касается. Я гляжу на все издали, из очень далекой дали, и это зрелище меня почти забавляет. Все рассеивается, как туман. Я перестаю быть дурачком, обманутым историей, которая произошла с ним самим. Мне, наконец, открывается то, чего я прежде не видел. Все, что связано с этим рейсом, фальшиво до ужаса. Самолет не летит в Мадрапур, у Нирил не лекарство, которое лечит. Моя болезнь не ошибка, и бортпроводница не любит меня. Ну и пусть, наплевать. Я очень быстро, с ощущением невероятной легкости, отрываюсь от колеса времени. Я окидываю пассажиров сторонним взглядом, словно я уже не с ними. Они, эти ложные братья, подбадривают меня улыбками, будто им тоже захотелось заставить меня поверить, что моя смертельная болезнь — это ошибка, которая с минуты на минуту будет исправлена. Мне остается лишь участвовать в этой маленькой комедии. Я даже не возмущаюсь. Мне все безразлично. В том числе и яростный спор, который вспыхивает сейчас в самолете. Я безмятежно слушаю абсолютно, на мой взгляд, пустые речи пассажиров. После утреннего завтрака, к которому я не притронулся, лишь выпил несколько глотков тепловатого чая, Мюрзек направляется в пилотскую кабину, и в спину ей ухмыляется Блаватский. Переглядываются Вилдос, а Краман, полузакрыв глаза, напускает на себя страшно важный чопорный вид, который должен означать, что единственным местом, где следует молиться, является для него католическая церковь, а единственный бог, к коему пристал обращаться, бог Нового Завета. Когда Мюрзек возвращается, ее желтоватое лицо и синие глаза лучатся надеждой на другие края, где, возможно, нам было бы лучше, как об этом говорит Робби. В то же время она вся исполнена навехоньких добрых намерений касательно своих страждущих братьев, томящихся в самолете, и прежде чем сесть, она останавливается у моего кресла и с елейным видом спрашивает: «Ну что, мистер Серджиус, как вы себя сегодня чувствуете?» Я отвечаю слабым голосом, но довольно непринужденно, что меня самого удивляет. «Гораздо лучше, спасибо». Выставив на показ свои желтые зубы, Мюрзек одаряет меня серией поощрительных улыбок. «Вот увидите, вы скоро поправитесь». «Конечно, конечно», — говорю я бодрым тоном. «К тому же», — продолжает она, — «земля дала нам понять, что ваша болезнь явилась результатом ошибки. Земля обманывать не может». «Так же, как обманывать других». «Несомненно», — с уверенностью говорит Мюрзек, — «это совершенно исключено». Несмотря на полное ко всему безразличие, овладевшее мной, я улавливаю в ее словах некий привкус, который мне явно не нравится. Я закрываю глаза в знак того, что разговор меня утомляет. А тем временем, добавляет Мюрзек, приобщая весь круг к своему порыву великодушия, Мы все здесь горячо желаем вашего скорейшего выздоровления. Я весьма вам обязан, говорю я, не поднимаю век. Пауза. Я чувствую, Мюрзек явно считает, что она еще не до конца выполнила в отношении меня свой словесный долг. Что ж, пусть выполняет, но без меня. Я не открываю глаз. Во всяком случае, если я могу для вас что-нибудь сделать, скажите. Да, можете, например, оставить меня в покое, но... Меня подводит привычка быть вежливым, и вместо того, чтобы так и сказать, я бормочу, упорно не поднимая век. Спасибо, мадам, но бортпроводница выполняет свой долг до конца. Как вы, наверное, заметили, она даже подержала мою руку. Последнюю фразу я произнес помимо своей воли. Сквозь мою незамутненную безмятежность будто вдруг проступило пятнышко прежней горечи. «Бортпроводница», — говорит Мюрзек, — «чья доброжелательность». Словно ясное солнышко льет свои лучи абсолютно на всех. Бортпроводница вообще выше всяких похвал. Пауза. «Ну что ж», — запоздало спохватываясь, — говорит Мюрзек, — «я вас на время покину. Отдыхайте». Робби возвращается из туалета со своим несессером в руке. От карминовых пальцев ног до оранжевой шейной косынки, не забудем также светло-зеленых брюк и небесно-голубой рубашки, весь он так ярко и артистично рассвечен, что ни одно его перемещение по самолету не может пройти незамеченным. В довершение картины над плечами его развиваются золотистые кудри, и он выбрит так гладко, будто он совсем еще юн и без бород. Когда он пересекает круг, мы всегда глядим на него, глядим с самыми разными чувствами, но сегодня они уступают место удивлению и беспокойству. Ибо эта лучезарная молодость теперь только видимость. В лице у Робби не осталось ни кровинки, черты заострились, глаза запали, и кажется, что всего за одну ночь он утратил обычную округлость щек. Цвет его лица больше не назовешь абрикосовым, теперь он пепельный. И в его походке, обычно такой легкой, такой окрыленной, появилась какая-то неуверенность и неловкость, приметы, которые со вчерашнего утра, увы, мне слишком знакомы. Я могу совершенно точно сказать, что испытывает Робби в эту минуту. Такую слабость в ногах, что они у него подкашиваются, словно больше не в силах его нести. И в самом деле, не доходя до кресла, он споткнулся. И наверняка бы упал, если бы мадам Эдмонд не вскочила и не удержала его своей могучей рукой. «В чем дело?» — говорит она с ласковой суровостью. «Что-то не так?» «Ты еще не проснулся?» «Спасибо», — говорит Робби, и всегда такой грациозный, всегда даже не садившийся в кресло, а изящно себя опускавший в него, тяжело валится на сиденье. Круг смотрит на Робби, потом все взгляды отворачиваются от него. Круг не произносит ни слова. «Не задавать себе лишних вопросов! Сделаем вид, как будто Робби здесь нет!» Но Круг не учитывает великого рвения Мюрзек, которая вся сейчас сплошная любовь и неукротимое стремление помочь. «Мсье Робби!» — тотчас вступает она, очевидно, не зная, что это не фамилия, а имя, притом уменьшительное. «Правда, и бортпроводница совершит вскоре ту же ошибку. Извините, что я вам это говорю, но у вас сегодня очень бледное лицо. Вы заболели?» Никакого ответа. Робби даже не поворачивает к ней головы. «А ведь верно, мой маленький», — восклицает с испуганными глазами и ходящей ходуном грудью мадам Эдмонд. «Вид у тебя сегодня неважный. Что у тебя болит, мой котеночек?» Но Робби, который отдал ей во владение свою левую руку, по-прежнему не отвечает. Держа очень прямо шею и вперив в одну точку глаза, он неподвижно застыл в кресле. «Мсье Робби», — говорит Мюрзек, — «я позволю себе повторить свой вопрос. Вы заболели?» «Да нет, я вовсе не болен», — говорит Робби. «Не меняя своей деревянной позы, я впервые слышу, как он, чей французский выговор всегда безупречен, произносит на немецкий манер согласные «Д», «В» и «Б». Я смотрю на него, удивленный такой оплошностью. Он возвращает мне взгляд. Его глаза, опровергая его собственное утверждение, говорят мне красноречивее всяких слов. «Да, как видишь, я тоже вслед за тобой, в свою очередь». И одновременно он улыбается мне обескровленными губами. Круг прекрасно понимает этот обмен взглядами. Я чувствую это по прервавшимся разговорам, по наступившей вдруг тяжелой тишине. А я столь же прекрасно понимаю, что молчание Круга имеет целью не подчеркнуть, а похоронить грозную правду, которая только что обнаружилась таким для всех очевидным и пугающим образом. «Мадемуазель», — гнет свое, не унимаясь, Мюрзек, — «я полагаю, что вам следовало бы проявить инициативу и дать мсье Робби тоже одну таблетку Онирила». «Да нет, я вовсе не болен», — повторяет Робби, снова делая ту же ошибку в произношении тех же слов. «Я не хочу принимать это лекарство». и слабым голосом добавляет, обводя круг дерзким взглядом. «К тому же, как все могут убедиться, я нахожусь в полном здравии». «Да нет же, мсье Робби», — говорит Мюрзек, — «не нужно нас обманывать, вы больны». «Ну хорошо, мадам», — говорит Робби по-прежнему слабым голосом, но с искрами в глазах. «Допустим, я в самом деле болен, но что вы можете для меня сделать? Молиться?» Без малейшего колебания отвечает Мюрзек. «Но это невозможно», — говорит Робби. «Вы ведь уже совершили сегодня свои утренние молитвы. Я готова начать их снова. Сейчас?» — вполне серьезным тоном спрашивает Робби. «Сейчас, если хотите». «Я был бы вам за это в высшей степени благодарен», — говорит Робби, и на последнем слове вновь запинается, произнося «бэй-дэ» на немецкий манер. Мюрзек встает и строевым шагом направляется к кухонной занавеске. Отдернув ее, она оборачивается и устремляет на Робби взгляд своих синих глаз. «Мсье Робби, не хотите ли вы, оставаясь в своем кресле, мысленно сопровождать мои молитвы?» «Охотно, мадам», — говорит Робби. Мюрзек исчезает за занавеской. Робби говорит совсем уже ослабевшим голосом, и на губах у него мелькает бледное подобие улыбки. «Я буду молиться, чтобы ваши молитвы были услышаны». «Робби», — тоже слабым голосом говорю я, — «вам нужно принять Онирил. Его моральное действие бесподобно». «Нет», — говорит он, — «я обойдусь без него». Тут Караман принимается покашливать. К тому же вмешивается он в разговор с тем неподражаемым видом, с каким он по любому поводу призывает нас прислушиваться к голосу разума. Не следует думать, что Онирил панацея от всех недугов. Он не может применяться во всех без исключения случаях. «В этом я с вами не могу согласиться», — говорит насмешливо Робби. «Онирил полностью применим ко всем случаям, какие могут возникнуть у нас на борту». Новая пауза. И бортпроводница с мягкой решительностью говорит, «Даже если мсье Робби согласится принимать таблетки Онирила, но Робби не соглашается», — вставляет Робби. «Для меня было бы затруднительно их ему дать. Кроме той упаковки, которую я вскрыла для мистера Серджиуса и специально отложила для него, я благодарен ей за эту фразу, а также, но не новая ли это иллюзия, за взгляд, которым она сопровождает ее. Онирила у меня больше нет. Все остальные упаковки исчезли». «Исчезли?» — восклицает Блаватский, наклоняясь вперед. Его живые пронзительные глаза сверкают за толстыми стеклами очков. «И когда же вы обнаружили это исчезновение?» «В ту минуту, когда я давала таблетку мистеру Серджиусу. У меня было 9 упаковок, а осталась только одна, та, которую я открыла для мистера Серджиуса». Она вынимает ее из кармана своего форменного жакета. Мы ошеломленно глядим на коробочку и друг на друга. «Если 8 упаковок Онирила исчезли, — резким тоном говорит друг миссис Баннистер, — значит, их кто-то украл». Эта чисто феодальная бесцеремонность в подходе к проблеме, мне кажется, ошарашивает Блаватского, хотя я пока еще не улавливаю, почему. Но Робби не дает ему времени определить свою позицию. Слабым голосом, старательно выговаривая слова, он с очень заметным немецким акцентом обращается к бортпроводнице. «Сколько таблеток в одной упаковке?» Бортпроводница открывает коробку, серую коробочку без всякой надписи или аптечного ярлыка, и, высыпав содержимое себе на ладонь, вслух пересчитывает таблетки. Их 18. И так как она дала мне одну вчера вечером и одну сегодня утром, баланс подвести несложно. 20, говорит она. 9 упаковок по 20 штук в каждой. Это составляет 180 таблеток, говорит Робби, и углубляется в какие-то подсчеты, смысла которых, по-моему, никто не понимает. Все это время Блаватский молчит. Он внезапно стал очень пассивным и очень скромным, наш суперсыщик. У него из-под носа крадут 8 коробок с лекарством, вне всякого сомнения сильно действующим. А он себе в ус не дует, не предпринимает никаких шагов для расследования, никого не допрашивает, никого не подозревает. Даже самого подозрительного из всех, того, кого, несомненно, следует считать преступником. Раздается сухой щелчок. Миссис Бойд, которая опрыскала себя туалетной водой, захлопывает сумку у крокодиловой кожи, кладет ее себе на колени и, раздраженно уставив свой круглый глаз на Христополоса, говорит с бостонским акцентом. «Мистер Блаватский, почему вы не спросите у мистера Христополоса, что ему понадобилось в Гелле в 2 часа ночи, именно тогда, когда бортпроводница уволокла мистера Серджиуса в хвост самолета?» Я гляжу на нее во все глаза. Я потрясен. Но не тем, что она обвиняет грека, а тем, что таким образом подтверждает реальность случившегося со мной в эту ночь. Я бросаю взгляд на бортпроводницу. Она хранит полную невозмутимость. Лицо точно маска. Но, с другой стороны, возможно ли себе представить, чтобы каюта располагалась в самом хвосте самолета и чтобы у меня хватило сил добраться туда даже с помощью бортпроводницы? Реакция Христополуса оказывается хоть и запоздалой, но весьма бурной. «Замолчите вы, старая дура!» — кричит он, весь дергаясь и сочась потом, и от него незамедлительно начинает исходить тяжелый запах. «Я из кресла не вставал этой ночью!» Его жирные толстые руки мечутся во все стороны, щупают желтый галстук, ширинку, следы перстней у основания пальцев. «Вы лжете, мсье!» — резко обрывает его миссис Баннистер. «Я тоже вас видела. Я решила, что вы проголодались, и, пользуясь затянувшимся отсутствием бортпроводницы, решили отправиться в Гелый в поисках съестного. Но, как я вижу, истина оказалась в другом. Вы завладели онирилом, единственным лекарством, которое имеется у нас на борту, и которое было заготовлено в количестве достаточном для того, чтобы его можно было раздать в случае надобности всем пассажирам. Здесь вы несколько поспешили с выводами, мадам, — говорит Караман, — в то время как Блаватский, чего я никак не могу объяснить, молча и безучастно сидит в своем кресле, сложив на коленях руки. Караман продолжает. «Нет ничего необычного в том, что на борту самолета имеются на случай чрезвычайных обстоятельств какие-то медикаменты. Это вовсе не означает, что их будут всем раздавать». Наступает пауза. Для всех очевидно, что своей репликой Караман уводит дискуссию в сторону. Впрочем, его тезис тут же опровергается человеком, от которого мы меньше всего могли это ожидать. «Прошу прощения», — говорит бортпроводница, — «онирил был как раз предназначен исключительно для того, чтобы в случае надобности раздать его всем пассажирам». «Откуда вам это известно?» — спрашивает Блаватский, вдруг обретя в отношении бортпроводницы изрядную долю былой агрессивности. Бортпроводница ничуть не смущается, она отвечает ровным голосом. «Это было частью моих инструкций, записанных на том клочке бумаги, который вы потеряли», — констатирует, ухмыляясь Блаватский. «Да», — спокойно подтверждает бортпроводница. «Лжет она или нет, этого я не знаю. У меня в памяти всплывают некоторые детали, и я спрашиваю себя, не поддерживала ли бортпроводница с самого начала контакт с землей, может быть, с помощью передатчика, спрятанного в Гелой. Но в таком случае, — говорит, обращаясь к бортпроводнице миссис Баннистер, — вы должны были нам об этом сказать. Вовсе нет, — чуть дрогнувшим голосом говорит бортпроводница. Мне были даны совершенно точные инструкции. Чтобы сказать вам об онириле, мне нужно было разрешение земли». После чего круг погружается в молчание. Караман хранит полную невозмутимость. Блаватский неподвижно застыл, и глаза его за толстыми стеклами очков абсолютно не видны. На Христополоса он даже не смотрит и выглядит хмурым и удрученным. «Мерзавец!» — неожиданно кричит Пако, поворачиваясь в сторону грека. «Вам было мало выманивать у своих спутников деньги под фальшивым предлогом так называемого карточного долга. Теперь вы крадете лекарства. Так вот, вы сейчас же вернете бортпроводнице эти коробки, или я разобью вашу поганую морду!» «Это ложь! У меня их нет!» — кричит Христополус, и его руки негодующе мечутся во всех направлениях. «А что касается морды, это я вам ее разобью!» «Господа, господа!» — без особой убежденности говорит Караман. «Манзони!» — говорит миссис Баннистер тоном, каким сюзерен обращается к своему вассалу, когда дает ему рыцарское поручение. «Помогите мне, пока отобрать у этого проходимца то, что он украл!» «Хорошо, мадам!» — говорит слегка бледнее Манзони. Это трогательно или, если хотите, комично. Манзони встает, расправляет плечи, и в своем белоснежном одеянии точно карающий ангел идет на Христополоса. Не знаю, умеет ли и любит ли Манзони драться, но его рост, ширина плеч и решительная походка оказывают чудотворное действие. Христополос встает, затравленно озирается, и, сделав крутой вираж вокруг собственной оси, поворачивается к покою к Манзони спиной, бежит быстро, семеня толстыми ногами к кухне, отдергивает занавеску и исчезает. Покой Манзони растерянно застывает. Манзони, подняв бровь, делает полуоборот в сторону миссис Баннистер и вопросительно на нее смотрит, ожидая дальнейших инструкций. «Обыщите его сумку», — командует миссис Баннистер. Блаватский ни слова не говорит и не делает ни единого жеста. Он наблюдает за происходящим, как посторонний. Можно подумать, что это его не касается. Манзони не без отвращения открывает саквояж Христополоса. «Это она, мадемуазель?» — спрашивает он у бортпроводницы, показывая ей издали маленькую серую коробку, но вместо того, чтобы прямо ей отдать ее, он передает коробочку Пако, а тот протягивает ее бортпроводнице. Должно быть, Манзони опасается, что миссис Баннистер заподозрит его в желании дотронуться до руки бортпроводницы. «Дрессировка, я вижу, идет успешно». «Это она», — говорит бортпроводница. «Там должны быть еще 7 таких упаковок». Манзони извлекает их одну за другой из саквояжа Христополоса, и Пако передает их бортпроводнице. Пассажиры молча и с некоторым уважением следят за этой операцией. Бог весть, почему эти коробочки стали вдруг для них величайшей драгоценностью. А ведь им достаточно посмотреть на меня, чтобы понять. Терапевтический эффект таблеток онирила ничтожен. даже если они делают менее мучительными остающиеся нам минуты. Чья-то рука отодвигает занавеску кухни, появляется Мюрзек, за ней плетется Христополос. Он на целую голову выше ее, но сгорбился весь и съежился, прячась за ней. Его черные усы дрожат, по искаженному страхом лицу ручьями течет пот. «Мсье Христополос мне все рассказал», — говорит нам Мюрзек. «Я прошу вас не причинять ему зла». «Паршивая овца под защитой козла отпущения», — говорит Робби так тихо, что я думаю, только я один его слышу. «Скажите мне», — продолжает Мюрзек, бросая нам евангельский вызов, — «как собираетесь вы с ним поступить?» Круг раздраженно молчит. «Да, разумеется, никак», — говорит миссис Баннистер, удивленная тем, что Блаватский все так же безучастен и предоставляет ей одной все решать. Манзони возвращается на свое место, Христополос на свое. «Мадемуазель», — продолжает миссис Баннистер, обращаясь с высокомерным видом к бортпроводнице, — «заприте эти коробки на ключ и доверьте ключ мсье Манзони». Бортпроводница не отвечает. Усевшись в кресло, Манзони пытается тут же затянуть узел своего галстука, хотя он нисколько не ослаб, а Христополос рухнул на сиденье, опустил глаза вниз и, спасая жалкие кроки своего достоинства, бормочет в усы какие-то слова, о которых я затрудняюсь сказать. Извинения это или угрозы? «Недостаточно просто снова допустить мсье Христополоса в наши ряды», — говорит Мюрзек, оглядывая круг неумолимыми синими глазами. «Нам нужно его простить». «Мы его уже простили, простили!» — едва слышным голосом отзывается Робби с сильным немецким акцентом. «Мадам», — говорит он, произнося «д» как «т», — «вы за меня помолились?» «Нет», — говорит Мюрзек. «В таком случае вы можете оставить Христополоса на мое попечение», — говорит Робби. «Я позабочусь о его интересах». Я жду, что за полной серьезностью тона, с какой Робби отсылает ее за него помолиться, Мюрзек сумеет все-таки распознать его дерзкий умысел. Но я ошибаюсь. Должно быть, вместе со злостью она утратила и свою проницательность, потому что с простодушием, которое меня поражает, она говорит: «Я вам весьма благодарна, мсье Робби». И с военной выправкой, развернувшись на каблуках, она опять исчезает за кухонной занавеской. Едва она успевает выйти, Робби обводит круг глазами и с видом крайней усталости, опираясь головой о спинку кресла, говорит чуть слышным голосом: «Для мсье Христополоса это тем более простительно, что он поддался иллюзии, в которой все мы грешны. Он предположил, как и каждый из нас, что он будет единственным, кто останется в живых». «Да что вы такое говорите?» — восклицает Караман, на сей раз не в силах обуздать свой гнев. «Это нелепо! Вы бредите, мсье! И не надо навязывать нам свой бред!» Губы у него дрожат, он с такой силой стискивает руки, что я вижу, как у него побелели суставы. Он продолжает раздраженным тоном: «Это недопустимо! Вы хотите вызвать панику среди пассажиров!» «Я этого совершенно не хочу», — говорит Робби. Его голос очень слаб, но он ни на йоту не отступает от своих позиций. Он добавляет: «Я высказываю свое мнение». «Но его не нужно высказывать!» — в гневе кричит Караман. «А вот об этом позвольте мне самому судить», — говорит Робби, совсем уже шепотом, но с огромным достоинством, которое, видимо, внушает Караману уважение, потому что он замолкает, опускает глаза и делает над собой большое усилие, чтобы взять себя в руки. Эта сцена для всех чрезвычайно мучительна. Никто не мог ожидать такого всплеска ярости от Карамана, да еще по отношению к больному, у которого почти не осталось голоса, чтобы защищаться. «Я буду держать Онирил под замком», — спустя несколько секунд говорит бортпроводница, желая, вероятно, разрядить обстановку. Но ее отвлекающий маневр оказывается не очень удачным, ибо тем самым она снова толкает Робби на путь высказываний, которые Караман именует бредовыми. «Теперь это уже бесполезно», — говорит Робби, и неуверенным жестом поднимает правую руку, требуя внимания. «Надо сейчас же раздать по таблетке Онирила всем пассажирам, которые этого пожелают». Он говорит голосом таким слабым, таким прерывистым, что все мы, даже Караман, даже Блаватский, по-прежнему подавленный и молчаливый, напрягаем как можем слух, чтобы его услышать, и при этом никто, такова его странная власть над нами, не помышляет о том, чтобы его прервать или заглушить своим голосом его слова. «Но мы не больны», — говорит миссис Баннистер. «А что же тогда такое наша тревога?» — отзывается Робби и смотрит на нее с бледной улыбкой. Воцаряется тишина, и, к моему удивлению, мадам Эдмон принимается плакать. Не выпуская левой руки Робби, она плачет совершенно беззвучно, слезы струятся у нее по щекам, размывая и размазывая макияж. Поко с багровым черепом и вылезающими из орбит глазами говорит сдавленным голосом, сжимая в своей волосатой лапе тоненькую ручку Мишу. «Все-таки мы не больны в том смысле, в каком болен, к примеру, мсье Серджиус, или вы сами», — добавляет он после секундного колебания. «В этих условиях было бы расточительством расходовать Онирил, раздавая его поголовно всем пассажирам. «Это не будет расточительством», — говорит угасающим голосом Робби со слабой тенью улыбки на пепельно-сером лице. «Я только что произвел необходимый подсчет. Унирил был отпущен для нашего рейса именно в том количестве, какое необходимо для того, чтобы каждый пассажир мог получать по 2 таблетки в день на протяжении 13 дней, если предположить, и эта гипотеза мне представляется правдоподобной, что каждую ночь из самолета будут высаживать по 1 пассажиру». Минута оцепенения и ужаса. Караман уже совершенно вне себя восклицает: «Но это чистое безумие! Ничто, абсолютно ничто не дает вам оснований для столь бессмысленной гипотезы. У вас нет никаких доказательств, которыми вы могли бы ее подтвердить». Неподвижно застыв в кресле с безжизненно лежащими на подлокотниках руками, Робби глядит на него в упор своими светло-карими глазами. И хотя в них нет и намека на злость, его взгляд буквально ударяет по Караману, заставляя его замолчать. «Доказательств нет», — еле слышно говорит Робби. «Есть только признаки, но они достаточно впечатляют. Поверите ли, мсье Караман, земля предусмотрела даже, что один из пассажиров откажется от своей доли лекарства. Поэтому на борту 180 таблеток, а не 182, как того требовал бы точный расчет». «Вы, мсье, бредите», — говорит Караман, запоздало вздрогнув. «Я не верю ни одному вашему слову». Следует новая пауза, и Робби, голосом который с трудом преодолевает разделяющее нас пространство, говорит, улыбаясь: «Полноте, мсье Караман. Почему бы вам, человеку столь рассудительному, не внять, наконец, голосу рассудка? Теперь ведь все уже ясно. Есть лишь единственная возможность выйти из этого самолета. Способом Бушуа». В конце концов, все пассажиры, кроме Робби, приняли Онирил, громко заявляя при этом, что они не больны. «Этот транквилизатор, — говорит Караман, заранее преуменьшая его возможное действие, поможет ему немного ослабить то нетерпение, которое вызвано у него нашим несколько затянувшимся путешествием. После чего он, как и все, проглатывает таблетку и, демонстрируя свою неколебимую веру в благополучный исход полета, достает из портфеля свои документы и с золотым карандашом в руках погружается в их изучение». Блаватский довольствуется жизнерадостным замечанием насчет того, что теперь он сам принимает наркотики, он, чья задача неустанно с ними бороться. Его жизнерадостность звучит, на мой слух, фальшиво. Это тот сорт юмора, которым в американских фильмах наделен бесстрашный герой, отпускающий свои шуточки в 2 шагах от смерти. Однако это доброе расположение духа задает тон всей процедуре раздачи таблеток, которая могла бы выглядеть довольно мрачно, если бы пассажиры не отнеслись к ней как к чему-то пустяковому и забавному. Пако тоже не без удовольствия включается в эту игру. Он со смехом спрашивает у бортпроводницы, уверена ли она, что таблетка не содержит в себе ингредиентов, возбуждающих чувственность. После чего мадам Эдмонд, которая уже успела вытереть слезы и освежить макияж, обменивается с ним остротами сомнительного свойства. Слишком благовоспитанный, чтобы принимать участие в этом общем веселье, Виудас проглатывает Онирил с некоторым безразличием, как будто они из любезности подчиняются ничтожной формальности, от которой даже высокое положение в обществе не может их избавить. Я думаю, что если бы я сам не находился уже под воздействием Онирила и не был уверен, что к вечеру получу еще одну дозу, вся эта сцена, насквозь лицемерная и фальшивая, оставила бы у меня самое жалкое и неприятное впечатление. Возможно также, что ввиду своего состояния я не следил за ней достаточно внимательно и не подметил всех ее деталей и оттенков, ибо все то время, пока она развертывалась, меня преследовала одна единственная мысль — почему Робби отказался принимать это снадобье? Я жду, когда Онирил достаточно подействует на моих спутников, чтобы мой вопрос их заново не встревожил, и спрашиваю у Робби, какова же причина его отказа. Разговор вести нам очень трудно. Оба мы говорим такими слабыми голосами, что еле слышим друг друга. Тронуться с места, подойти друг к другу, для меня это совершенно исключено, и Робби, полагаю, тоже боится, что если он встанет, круг увидит, насколько он слаб. К моему большому удивлению, Робби, который неоднократно доказывал решительность своего характера, ясного ответа мне не дает. Обращаясь ко мне по-французски, но со все более явственным немецким акцентом, он начинает с того, что говорит: «Я не знаю. Не уверен, что я сам понимаю свои побуждения. Вполне возможно, что я хочу без посторонней помощи справиться с собственной тоской и тревогой. Но не является ли этот героизм, говорю я, в нашей ситуации совершенно излишним, особенно для вас? Ведь исход всего этого предприятия вам давно уже ясен. Именно это я сейчас себе и говорю. Так в чем же дело? Я очень склонен к самолюбованию, вы это знаете. Быть может, мой отказ своего рода кокетство. Это означало бы, что вас слишком заботит, какое впечатление вы производите на окружающих. Да, вы правы. Немного подумав, он добавляет, а может быть, я не хочу никаких подарков от земли. Слово «подарков» он произносит с насмешливой улыбкой. Здесь Мюрзек, который вернулась из пилотской кабины, чтобы послушно принять таблетку, поднимает на нас глаза с таким негодующим видом, что, желая избежать очередной нудной проповеди, я прекращаю этот разговор. К тому же он меня окончательно обессилил. Если моя мысль еще сохраняет ясность, это вовсе не значит, что речь дается мне столь же легко. Затрудняюсь сказать, в какое точно время второй половины дня происходит то, о чем я сейчас расскажу, ибо часов ни у кого нет, и мы постепенно утрачиваем ощущение времени. Я говорю второй половины дня, потому что солнце вскоре после рассвета исчезло, и прошло уже какое-то время после того, как бортпроводница нас накормила и убрала подносы после еды. Откуда сама бортпроводница узнает час, когда ей следует нас кормить, мне невдомек. Разве только земля, как я и раньше предполагал, отдает ей на этот счет приказания. Как бы то ни было, единственным средством, при помощи которого мы можем хоть как-то членить на отрезки продолжительность времени, являются завтраки, обеды и ужины, которыми почует нас бортпроводница. Возможно, эти ориентиры обманчивы. Будь у меня аппетит, я, должно быть, мог бы об этом судить более верно, но аппетита у меня нет. Я не в силах ничего проглотить. Это порочный круг. Я чувствую себя слишком слабым, чтобы есть, и чем меньше я ем, тем больше я слабею. Я знаю, что я слабею, но благодаря Анирилу этого не чувствую. А ведь главное для нас, конечно, не сами несчастья и беды, от которых мы страдаем. Главное то, как мы их представляем себе. С этой точки зрения действие Анирила поразительно. Он погружает нас в состояние блаженной беспечности, где вы живете только текущим мгновением, и всякая мысль о грядущем вам абсолютно чужда. В обычное время колесо времени не довольствуется тем, что оно вращается и увлекает вас в свой круговорот. Оно ко всему еще зубчатое, и вас одна за другой беспрерывно цепляют заботы. Ты не живешь. Без передышки ты крутишься все в тех же неизбывных страхах, все в тех же неизбывных наваждениях. Всю жизнь, за исключением ранней молодости, над чудовищным грузом нашего настоящего висит грядущее, хватает его и топит в своем водовороте. Вот почему от Анирила нам становится так легко. Благодаря ему у нас возникает ощущение, и ощущение это истина, поскольку мы именно так и переживаем его, что колесо остановилось и позволяет нам жить в настоящем, освободившись от этого вечного кружения, сводящего нас с ума. Итак, отныне нам нет больше дела до часов и минут, и нас не заботит, приближают ли они нас к тому исходу, который предрек всем нам Робби. Неумолимо лишь колесо. Избавившись от него, мы не чувствуем бега времени, не чувствуем, как зубец за зубцом чудовищной шестерни надвигается на нас конец, которого мы так страшимся. Время я измеряю теперь только мгновениями, когда чувства мои проясняются. Может быть, множественное число, которое я употребил, звучит здесь слишком самонадеянно и тщеславно. Может быть, миг, в котором сейчас я живу, будет в моей жизни последним, не знаю. Точно подростку, когда в нем бурлят жизненные силы, мне представляется, что у меня еще есть огромный запас неиспользованных возможностей. Мне безразлично, иллюзорно ли это чувство. Важно, что я испытываю его. Сама по собственному почину, без моих умоляющих взоров и безмолвных призывов, бортпроводница берет мою руку. И к величайшей своей радости я чувствую исходящее от нее тепло. Ее пальцы живут. Они сплетаются с моими и, как раньше, приносят мне нежность и понимание. Я поворачиваю к ней голову. Я вновь узнаю ее зеленые, потемневшие от волнения глаза. Это как внезапно нахлынувшая волна. Я чувствую себя счастливым, счастливым сверх всяких пределов. Зная, чего мне стоит любое усилие, она наклоняет ко мне голову очень близко, почти касаясь меня, и я на одном дыхании говорю: «Миссис Бойт видела, как вы под утро вели меня в хвост самолета. Значит, все это правда?» «Тс-с-с», шепчет она. «Не надо об этом. Нас слушают. Я не знаю, кого она имеет в виду, круг или землю, но эта подробность мне кажется мелочью по сравнению с терзающей меня неизвестностью. Я продолжаю, скажите откровенно. Вы меня любите?» Зеленые глаза снова темнеют, и она отвечает серьезно и смело, как будто заранее обдумала этот ответ. «Мне кажется, что люблю». «Когда вы будете уверены в этом? Когда мы расстанемся?» «Новый материал для раздумий и для новых сомнений». Но и то, и другое я сейчас от себя отстраняю. Я спешу перейти к тому, что не терпит отлагательств. Этим утром вы были со мной как чужая. Почему? Она еще больше приближает ко мне свою голову и тоже на одном дыхании говорит. Я находилась под влиянием земли. Я спрашиваю так же тихо. Она выбронила вас за эту ночь? Нет, у нее другая метода. Она дала мне понять, что мое чувство к вам не имеет будущего. Потому что остается так мало времени для моей высадки, да. Но ведь в один прекрасный день вы и сами... Я останавливаюсь. Как нецеломудрен эвфемизм, который я собираюсь употребить, у меня нет никакого желания прибегать даже к нему. Это несравнимые вещи, говорит она, словно рассчитывает пережить меня не на несколько дней, а на многие годы. Я слишком удивлен, и, главное, слишком ее люблю, чтобы ей об этом сказать. Я предпочитаю, чтобы она прояснила еще один пункт, который мне непонятен. Что же в конечном счете представляет собой Земля, чтобы до такой степени влиять на ваши чувства? Кто это, Бог? О, нет. Она размышляет, с трепещущими ноздрями, серьезным выражением лица и детским ртом. Я обожаю ее такой. Мне безумно хочется стиснуть ее в объятиях. Но даже если предположить, что мне хватит на это сил, что скажет круг? И надо ли мне давать земле лишний повод ее бронить, даже если это делается не впрямую? Бортпроводница всплывает, наконец, из глубин своих мыслей на поверхность и с робостью, которая не очень, по-моему, вяжется с другими свойствами ее натуры, говорит, «Я боюсь того суждения, которое земля может обо мне составить». Вот и все. Она ничего мне больше не скажет, я это чувствую. И я должен удовлетвориться ее ответами, как немало они удовлетворяют меня. Я обнаружил в ней сейчас целую зону, которая повергает меня в изумление. Испытывать такое трепетное уважение к мнению Земли, это не укладывается у меня в голове. Почему, если речь идет о ней самой, не отстаивает она независимость собственных чувств? Чтобы немного себя утешить, я говорю себе, что никогда... Невозможно до конца понять существо, которое любишь. Не то чтобы оно было для тебя более непроницаемо, чем другие. Просто о нем тебе хочется знать больше, чем о других. Эта беседа утомила меня еще сильнее, чем разговор с Робби. Я знаю, что она была последней, и что я не открою больше рта до самого конца. Но не следует думать, будто ощущение, что я навсегда онемел, огорчает меня. Вовсе нет. С наступлением темноты бортпроводница дала мне вторую таблетку Онирила. Как ни мала она, мне не сразу удалось ее проглотить, после чего бортпроводница приложила свои прохладные губы к моим, и я вступил в область сна, где все удивительно легко и приятно. Мое кресло откинуто до предела назад. Так как я жаловался на холод, бортпроводница положила мне на ноги одеяло бушуа, и теперь мне хорошо. Мне кажется, что я плыву по теплому морю на надувном плоту спиной к движению. Небольшие волны, проходя под плотом, приподнимают меня, и я всем своим телом чувствую двойную ласку солнца и ветра. Хотя я на долгие минуты закрываю глаза, что позволяет окружающим думать, будто я сплю. Я отлично осознаю все, что происходит вокруг, и прекрасно все слышу. Среди прочих подробностей я замечаю, что круг не делает по поводу моего состояния тех комментариев, которые накануне он делал в связи с состоянием бушуа. Должно быть, под воздействием Онирила круг научился не верить словам. Он совершенно прав. В моей нынешней эйфории особенное удовольствие доставляет мне чувство, что я очень дружески отношусь к кругу. Да, я их всех люблю, даже Христополоса, несмотря на его ужасное прошлое. Я думаю о том, что ему придется много страдать и много потеть, этому бедному Христополосу, когда настанет его черед. Он из тех примитивных людей, которые, когда их ведут на виселицу, громко протестуют, заверяя, что их нельзя вешать, поскольку они совершенно здоровы. Я смотрю на него. Ему слишком жарко, он мечется. Он просто изжарился. Он уже сбросил с себя пиджак и жилетку, расстегнул воротник, но все не может решиться снять с себя желтый шелковый галстук. Единственный предмет роскоши, оставшийся у него после того, как уплыли все его красивые кольца. Под воздействием Онирила и последних остатков тревоги, которых пока не удается развеять, пассажиры заметно расслабились. Пако тоже снял пиджак. Блаватский сидит в одной сорочке, без стеснения выставив на показ сиреневые подтяжки. Мадам Эдмонд расстегнулась. Даже углубившись в размышления Караман, прикрывая рукой глаза, из-под тишка расстегнул под жилетом верхнюю пуговицу брюк. Одни только Виудас по-прежнему соблюдают приличие. По крайней мере, в одежде. Ибо миссис Бойд с ее безупречными металлическими буклями на круглом маленьком черепе и с сумкой крокодиловой кожи, уютно примостившейся у нее на коленях, и неподвижно глядящая своим круглым глазом куда-то вперед, пустота глядит в пустоту, позволяет себе потихоньку пускать ветры, правда, совершенно без запаха, который она даже уже не пытается заглушать легким покашливанием. Что касается миссис Баннистер, которая через полчаса после приема онерилась, сделалась очень словоохотливой, то сначала она вновь, чтобы доставить удовольствие миссис Бойд, воскресила радостную сцену своего прибытия в четырехзвездный Мадрапурский отель, ибо мы все, кроме миссис Бойд и Манзони, забыли, что она прибывает туда одна. Затем, приступив к главе о первой горячей ванне, в которой она отмывает от дорожной грязи свое прелестное тело, она меняет собеседника, поворачивается к Манзоне, берет его руки, глядит ему пристально в глаза и отнюдь не целомудренно и не украдкой, как только что сделала бортпроводница, а со спокойной самоуверенностью наклоняется к итальянцу и впивается ему в губы. Разумеется, я ее не виню. Пусть поспешит. У меня для моей великой любви был один только день, 15 ноября. В те 24 часа, которые мне были отпущены и которые теперь близятся к своему концу, мне еще можно вместить столько десятилетий, сколько я сумею и успею за это время прожить. Часы, дни, пятилетия, какая в сущности разница по сравнению с миллионами лет, когда нас здесь больше не будет? Одного за другим всех нас высадят из самолета, всех, включая и бортпроводницу, хотя в наивности своей она полагает, что будущего у нее осталось намного больше, чем у меня. А между тем у нее под глазами я заметил сеточку мелких морщин, как будто за двое суток этой 20-летней девочке уже исполнилось 30. Время, насколько я понимаю, сжимается в двух направлениях. Я только что снова открыл глаза. Я вижу в иллюминаторе солнце, оно спустилось совсем уже низко над морем тех облаков, в которых я мечтал искупаться. В сущности, с той самой минуты, когда я вошел в самолет, я уже знал, что все закончится именно этим. И мне еще повезло. Благодаря бортпроводнице я с самого начала своего пребывания на борту выделял себе в кровь свой собственный онерил. Тревога любви больше, чем наполовину, заслонила от меня другую тревогу. Я чувствую сплетенные с моими пальцами теплые пальцы бортпроводницы. По правде говоря, я чувствую их немного меньше. Но все та же глубокая нежность бьет во мне, как родник. Взаимность теперь для меня не так уж и важна. Уж это дела бортпроводницы, а не мои. Что же касается самой бортпроводницы, мне немного все-таки жаль, что из-за своего чрезмерного уважения к тому, что подумают о ней на земле, она должна будет дожидаться минуты, когда меня здесь больше не будет, чтобы узнать всю правду о собственных чувствах. Сейчас я закрою глаза и из страха, что ничего уже не увижу, больше их не открою. Взгляд, который прежде чем позволить моим векам упасть, я бросаю на бортпроводницу, уже немного затуманен. Это последний мой взгляд. Но я знаю ее черты наизусть. Я унесу с собой ее лицо, как чудесный итог красоты этого мира. Я прекрасно знаю, как все произойдет. Я не увижу, поскольку глаза у меня будут закрыты, как зажгутся световые табло по обе стороны входа в Гелли. Но я услышу, ибо слух у меня еще сохранится, суету пассажиров, пристегивающих ремни, уменьшение скорости, угрожающий свист тормозной системы. Я чувствую, поскольку я еще чувствую, хотя словно где-то вдали, как будто нечто уже едва уловимое, руку бортпроводницы. Почувствую тряску на посадочной полосе. Я больше ничего не боюсь. Я уже нахожусь по другую сторону страха. Я навсегда излечился от тревоги. Гнусавый оглушительный голос, ничуть не пугая меня, произнесет со своей механической интонацией: «Серджиус Владимир, вас ждут на земле». Тогда бортпроводница отопрет выход и снова вернется ко мне, чтобы помочь подняться. Никто, я надеюсь, не решится на этот смехотворный жест, не будет совать мне в руку мою дорожную сумку. Я двинусь вперед, сначала поддерживаемый бортпроводницей, а потом на пороге, сжав в последний раз мою руку, она отпустит меня. Я уже знаю, что холода я не почувствую. 3 ноября 1975 года. Конец книги. Читала Ирина Ересанова.